Глава 28. Теперь, когда дверь материнской лаборатории заперта, а тишина дома пробирает до костей, как озноб, Маргарет не знает, куда себя девать. Она понятия не имеет, как быть с гневом матери, наполняющим дом подобно дыму. Скоро все снова будет так, как обычно. Восстановится комфортный ритм их жизни, планеты и спутника на ее орбите. Этим мыслям следовало бы служить утешением, а полоски света, пробивающиеся сквозь щель под дверью, приносить облегчение. Ивлин наконец-то дома и принадлежит только ей. А ей все равно одиноко. Отзвук закрывшейся за Уэсом двери все еще слышится в коридорах, и Маргарет готова поклясться, что натянутую официальность его прощания и боль в глазах не забудет до конца своих дней. Смотреть, как он уходит, было почти невыносимо. И теперь все ее давние раны отчаянно ноют. Если она и дальше позволит себе думать о нем, то совсем раскиснет. И она наводит порядок в доме. Оттирает и отскребает каждую поверхность до блеска, пока ее разум не начинает утрачивать связь с реальностью, а боль не становится далекой. Но когда она принимается мыть посуду, одного взгляда на заляпанные кофе кружки, которые за целые дни скапливались в комнате Уэса, хватает, чтобы рывком вернуться в собственное тело. Даже эту привычную работу он ухитрился запятнать собой. И некому раздражать ее, отвлекать, заполнять молчание непрестанной болтовней, невнятным пением под нос и смехом. По любым меркам, последние обстоятельства следует считать благом. Но нет, от него душно. В этом доме не осталось ничего, не тронутого Уэсом. Маргарет хочется выбросить в окно плечики, на которые он вешал свой потрепанный тренчкот, сломать пополам все отцовские пластинки, перебить все хрустальные стаканы и сжечь все до единой книги по алхимии, собирающие пыль на полках. Визжать, пока эхо, которое сейчас кажется чужим, не будет откликаться ей, только ей. Набирая воду в ведро над раковиной, она смотрит, как дробится ее отражение, бледное и уже полумертвое. Ее мать всегда довольствовалась призраками, а Маргарет впервые за долгие годы чувствует себя живой. И она не готова опять скользить по дому, как привидение, бесшумное и невидимое. «Маргарет!» – высокий силуэт Ивлин возникает наверху лестницы. «Нам надо поговорить!» У нее так трясутся руки, что она чуть не роняет ведро. Неуклюже ставит его на пол. Вода выплескивается ей на ноги, и она оставляет по дому мокрые отпечатки, поднимаясь по лестнице и направляясь вслед за матерью в лабораторию. За последние несколько недель они с Уэсом сумели вытеснить почти все мучительные воспоминания из этой комнаты новыми, светлыми и радостными. Но когда мать занимает место за столом и складывает на нем руки, атмосфера здесь вновь становится гнетущей, а свет слишком сумеречным для раннего вечера. Рукава жакета Ивлин слегка приоткрыли запястья. Маргарет не следовало бы удивляться их хрупкости, но она поражается ей всякий раз. «Окно разбито», — говорит Ивлин. «И, кажется, несколько моих алембиков и манускриптов пропали». В своем роде ее мать — искусная охотница. Капкан она расставила с помощью простых наблюдений и неестественно легкого тона. Теперь ей остается только ждать, когда Маргарет шагнет в него. Но из всех мест, где мать могла бы приступить к допросу, она выбрала самое удобное для Маргарет. Ей нечего скрывать. «Здесь побывал Джейми Харрингтон. Он разгромил лабораторию». «И зачем же ему это понадобилось?» «Ты знаешь, зачем». «Да, пожалуй». Ивлин снимает очки и потирает переносицу. «Его отца известили об этом?» «Нет». Ее самообладание дает первую тонкую трещину. «И почему же?» «Он бы все равно ничего не сделал. Мы с Уэсом...» «С Уэсом». Его имя она произносит так язвительно, словно оно раздражает ей язык. «Да, вот и давай о нем поговорим. Думаю, ты понимаешь причины моего недовольства, Маргарет. Если бы вы двое втайне от меня не записались на охоту, очень сомневаюсь, что Джейми вообще уделил бы тебе хоть какое-то внимание. Сомневаюсь, что мне пришлось бы потратить десятки долларов на замену лабораторного оборудования, и тем более, что нам пришлось бы вести этот неприятный разговор. Но что есть, то есть». Ее дневник в кожаной обложке плюхается на стол между ними. Туман клубится на периферии зрения Маргарет, и вскоре она уже не видит ничего, кроме позолоты на уроборосе, отливающей красным, как закатное солнце. Рисунок дрожит, как монетка, оброненная на дно колодца. «Итак, не будешь ли ты так любезно объяснить, зачем брала это из моего стола?» Маргарет вернула дневник в ящик точно на то же место, откуда взяла его, стерла все сделанные в нем пометки. Как она догадалась? «Ну?» Ивлин все еще не повышает голос. Ей никогда еще не приходилось прибегать к этой мере, чтобы донести до дочери свою точку зрения. Ее гнев подобен кипению воды на медленном огне, а столкновение с ним – первому робкому шажку по тонкому льду на поверхности пруда. «Извини». Вот все, что удается выдавить Маргарет сквозь клацающие зубы. «Так я и думала», — фыркает Ивлин. Она угодила прямиком в ловушку. Силки затягиваются на ее горле. «Извини». «Ну и что ты дрожишь, как побитая собака? Я же ничего тебе не сделала». Голос Ивлин звучит приглушенно, будто уши Маргарет плотно забиты толстой шерстью. Трудно улавливать детали, когда ей отчаянно хочется лишь одного – бежать. «А ты думала, я вернусь домой, застану свою лабораторию разгромленной и разграбленной, свою дочь, развлекающуюся с каким-то выскочкой, и обрадуюсь? Буду наблюдать со стороны, не вмешиваясь? Нет, такой непочтительности я не потерплю. А теперь отвечай мне, ты показывала это ему?» «Да». «У него есть копия?» «Нет». Маргарет съеживается еще сильнее. «Нет, клянусь тебе». «Но он это видел. Господи, Маргарет, о чем ты только думала?» Маргарет кажется, будто ее отбросили в прошлое, в ту пещерку, и теперь она сжалась рядом с Мэттисом, а вокруг нее поднимается прилив, взбивающий его кровь в розовую пену. Она утонет, если не поспешит, но она не в силах. Все, на что она способна, дрожать, пока воды ее собственного страха поднимаются вокруг, заливают уши, рот, глаза. Мать никогда не поднимала на нее руку, но когда Маргарет думает о том, что будет, если она расстроит ее так сильно, что не сумеет вымолить прощение, то в ней разверзается пустота, такая же обширная и пугающая, как воспоминание о том, что дымилось в круге трансмутации, начертанном Ивлин. Потому что слишком долго Ивлин была для нее целым миром и божеством в нем. Есть наказание гораздо страшнее побоев. Быть забытой и нелюбимой – худшая участь. Уэс всегда так возмущался из-за нее. «Кто-то же должен был сделать хоть что-нибудь», – однажды сказал он ей. «Но что можно было сделать? Во что вмешаться?» Ивлин никогда не причиняла ей вреда, который могли бы заметить посторонние. «Ты понимаешь, какими будут последствия, если расшифрованная трансмутация приобретет широкую известность? Ты хоть представляешь, что может случиться, если эти исследования попадут не в те руки?» «Да, представляю». Маргарет застывает, едва успев выговорить эти слова. Она не уверена, что сама произнесла их, но ясно, что и мать здесь ни при чем, потому что она растерянно моргает, как от пощечины. «Будь осторожна в своих намеках». «Я своими глазами видела, на что способны эти исследования не в тех руках». Ее голос сильно дрожит, но она заставляет себя продолжать. «Я показала их Уэсу, потому что другого способа убить Хала не существует. Показала, потому что доверяю ему, и он мой друг». «Так значит, я застала проявление вашей дружбы?» Ивлин поднимается со своего места. Ее тень косо ложится на пол. «Положа руку на сердце, неужели ты настолько изголодалась по вниманию, что позволила юнцу с хорошо подвешенным языком развратить тебя и...» «Да, потому что ты оставила меня здесь одну. Долгое время я жила так, будто меня не существовало. Я думала, это магнум опус завладевает людьми. Думала, все дело в алхимии. А оно с самого начала было в тебе. Ты позволила ей завладеть тобой. Как ты можешь притворяться моей матерью теперь, после того, как много лет этого не делала?» Произнесенные вслух эти слова что-то вскрывают в ней, и теперь ее зрение приобретает предельную четкость. Худшее уже происходило с ней тысячи раз, и она выжила. Ивлин уже отреклась от нее. Такой любовь быть не должна. Маргарет не в силах поверить, что только что отказалась от шанса самой узнать, какой она должна быть. Не в силах поверить, что она чуть ли не вытолкала Уэса за дверь. «Что на тебя нашло?» Глаза Ивлин обиженно блестят. «Можешь осуждать меня сколько угодно, но все, что я делаю ради нашей семьи. Уж извини, что не могу, подобно другим добрым катаристкам из города, всю свою жизнь посвятить тебе. После того, как твой отец ушел, мне пришлось растить тебя одной, и я не оставила бы тебя здесь, не будь ты достаточно взрослой, чтобы справиться самой». «А может, я еще недостаточно взрослая?» Ивлин глубоко вздыхает, словно собираясь с остатками терпения. «Да, вполне возможно. Но теперь я дома, и я думала о тебе каждый день. И была так терпелива с тобой, как могла, учитывая обстоятельства. Неужели этого тебе мало? Могла бы, по крайней мере, вести себя со мной прилично, без лишней жестокости». «Да», — хочется ответить ей, — «этого мало». Ивлин здесь, но на самом деле ее нет, и не было уже много лет. Часть ее существа вышла за дверь в день смерти Дэвида и обратно не вернулась. Горячие слезы струятся по лицу Маргарет, она ощущает вкус соли на губах. Так унизительно плакать, так унизительно подтверждать, что ее мать права. Может, она и вправду недостаточно взрослая, чтобы справляться, но от попыток она уже устала. Страшно устала ждать, когда хоть что-нибудь изменится. Так устала быть одна. «Утром первым делом, — говорит Ивлин, — мы пойдем в город и запишем в качестве твоего алхимика меня вместо него. У меня, разумеется, имелись другие планы, но раз уж ты дала мне такую возможность, глупо было бы упустить ее». «Нет, — тихо говорит Маргарет, — этого я больше не сделаю, не буду». Ивлин недоверчиво смеется. «Пробуешь и со мной торговаться? С твоим другом получилось удачно. Не стесняйся». «Нет, это не торг и не сделка. Я уезжаю. Завтра утром мы с Уэсом победим на охоте, а ты поступай, как хочешь. И непременно продолжай работать, не покладая рук, ради своей семьи из одного человека». Пока не сдали нервы, Маргарет выбегает в коридор. Она слышит нерешительную попытку матери погнаться за ней. Раздраженный скрежет ножек стула по половицам, снисходительно медленный стук каблуков. «Да кем, черт возьми, ты себя возомнила, если смеешь так разговаривать со мной?» Маргарет распахивает дверь своей спальни и вытаскивает из-под кровати чемодан. Все, что она слышит, дикий стук сердца, отдающийся в ушах, панический ритм дыхания. «Возьми себя в руки». А руки дрожат, так что она едва не рвет все свои кофточки, сдирая их с вешалок и засовывая в чемодан. Наверняка она что-нибудь забыла, что-то еще принадлежащее ей. Но если не считать одежды и ружья, ничто в этом доме не имеет для нее сентиментальной ценности. Ничто, кроме ее книг. Но истертые от времени страницы раскрошатся в пыль, если она попытается свести их вниз с горы в тележке. Придется их оставить. Ивлин ждет ее на площадке лестницы, раздраженно скрестив руки на груди. «Ну и куда ты пойдешь на ночь глядя? Об этом ты хотя бы подумала?» «Подальше от тебя. Куда угодно. К Уэсу. Пропусти». «Я не дам тебе уйти от этого разговора». Она проталкивается мимо Ивлин и торопливо сбегает с лестницы. «Бедокур!» Он вскакивает. Тем временем Маргарет прихватывает из гостиной охотничий нож с разрисованной рукояткой и сует его в карман юбки, стараясь сделать это как можно незаметнее. «Не смей!» Резкость материнского голоса чуть не лишает ее самообладания. «Ты не имеешь права так поступать. И бросать меня тоже. Я же люблю тебя, Мэгги. Неужели для тебя это ничего не значит?» «Я люблю тебя». Сколько времени прошло с тех пор, как Ивлин говорила ей об этом. Когда-то она заявляла об этом ежедневно, тысячей разных способов. Заглянув в этот светлый карман ее памяти, полный самых счастливых и надежных воспоминаний, она находит одно, золотистое, как рожь, и солнечные лучи. Весной они ходили гулять по холмам, где буйно расцветали маки, раскинувшись на целые мили, и ястребы парили над головой. Ивлин указывала на каждое растение, которое им попадалось, и сообщала их название как важную тайну. Тис, вьюнок, шлемник. Они лежали бок о бок в траве, а мать старательно плела венок. «Королева Мэгги», – благоговейно произносила она, возлагая готовый венок ей на голову. Подавив всхлип, Маргарет вцепляется в дверную ручку. Как оторваться от родной матери? Как отплатить бегством за любовь? Как заставить себя забыть все маленькие проявления доброты и нежности? Но этим знаком внимания никогда не заменить ее целиком. Или их обеих, как бы отчаянно не хотела этого Маргарет. Она создала себе мать из драгоценных воспоминаний и жила ими. Но больше она не может довольствоваться этими крохами. Открыв дверь, она делает ошибку, оглядывается. Ивлин подсвечена со спины призрачным желтоватым сиянием настенных светильников, но Маргарет видит, как быстро она меняется. Ее скривившееся лицо разглаживается, превращается в маску такого спокойствия и собранности, словно ей все равно. «Отлично! В таком случае уходи! Ты истинная дочь своего отца!» Маргарет выходит, хлопнув дверью. С мрачной решимостью она идет к загону и забирает отблеска, а потом вместе с конем и гончей направляется по тропе к лесу. Продолжая двигаться, она не разобьется в дребезги. Однажды миссис Рефорд сказала ей, что жизнь – это не только старание сохранить усадьбу, и что в ней есть люди, которые любят ее, такие, как она и Уэс. Они бросали ей один спасательный круг за другим, и она, наконец, готова схватиться за них. Где-то по ту сторону леса из вековых секвой ее ждет целый мир. Мало-помалу возвышающиеся вокруг деревья уступают место пологим холмам и полям ржи на них. Полулунное море сегодня лениво раскинулось вдоль берега и поблескивает при свете нарастающей луны. А вдалеке она различает человеческий силуэт. Ее сердце вздрагивает от предчувствия. Обычно никто не забредает так далеко от Уигдена, особенно пешком и в такой поздний час. Маргарет трусцой следует по тропе, пока фигура не становится более отчетливой, купающейся в серебристом сиянии луны. Отсюда она уже различает развивающиеся фалды и встрепанные темные волосы. «Уэс!» – зовет она. Ветер относит голос в сторону. Но судя по тому, как внезапно обмякают его плечи, он ее слышит. Ничего слаще этого облегчения она никогда не испытывала. Она сомневалась в нем. Она его отвергла. А он все-таки вернулся за ней. Упрямый, как всегда. Маргарет бросает поводья отблеска и свой чемодан и бежит к нему. Едва они сближаются, он хватает ее в объятия так крепко, что чуть не выжимает из нее дух. Этим ощущением она могла бы отдаться полностью, самозабвенно. Тепло его тела, пьянящий и нелепый запах его лосьона после бритья и резкий, насыщенный солью ветер с моря, и то, как он держит ее в объятиях, словно сокровище. «Не надо было мне оставлять тебя», — говорит он ей в ухо. «Не надо было мне тебя отпускать». Уэс отстраняется лишь настолько, чтобы заглянуть ей в глаза, но по-прежнему держит ее за плечи. Он предельно серьезен. При виде его лица у нее ёкает в животе. «Маргарет, я понимаю, что мало что могу предложить тебе, и знаю, как трудно представить себе, что все сложится удачно после охоты, а еще знаю, что ты, вероятно, могла бы найти не меньше сотни мужчин, лучше меня, чтобы выйти замуж. Но я не шутил, когда говорил, что у нас впереди жизнь, причем хорошая. Страна, где нам не надо будет бояться. Дом за городом, целая библиотека похабных книжек, огромная кухня и семеро детей». Или нет, не детей, а пять таких же собак, как бедокур. Чего бы ты ни хотела, я обещаю сделать так, чтобы твои желания сбылись. Клянусь, что ты станешь счастливой». У нее перехватывает дыхание. Однажды, когда он был сильно пьян, он описал ей именно эту картину, и ничего прекраснее она никогда не слышала. Ей никогда не удавалось вообразить ничего, кроме Уигдена или стен материнского дома. А в глазах Уэса она видит тысячи возможностей, и все они яркие и сияющие, как жемчужины. Как же он может всерьез считать, что ему нечего предложить ей? Она всегда была лишена дара воображения, не имела ни мечты, ни будущего, чтобы в него верить, а он дал ей все это. Она хочет этого, хочет его самого больше, чем чего-либо в жизни, и это ее пугает. Ей кажется, что она шагнула с края пропасти. Но, пожалуй, всего разок она может позволить себе поверить, что кто-то успеет схватить ее. «Ты только что сделал мне предложение?» «Что? Нет, господи, да нет же!» При этом он бледнеет. «Но не потому, что не хочу, а у меня даже кольца нет, и я еще не сказал тебе...» «Знаю». Маргарет прикладывает ладонь к его щеке. «Я просто хочу, чтобы все было как полагается, и когда-нибудь сделаю это, если ты позволишь». Он смотрит на нее, словно ярче ее здесь ничего нет, и она затмевает даже холодную луну и все звезды над ними. «Ну, как ты?» Она тихо смеется. «Честно говоря, не знаю. Я никогда еще не была так несчастна и так счастлива». «Это поправимо». Он растирает ладонями ее голые руки, покрытые гусиной кожей. «Где твоя куртка?» «Забыла в спешке». «Ну, замерзнуть насмерть мы тебе не дадим». Он сбрасывает с себя пиджак и накидывает ей на плечи как плащ, как обычно носит его сам. От одежды пахнет Уэсом, ткань мягкая от долгой носки. Он поправляет рукав, и на лице у него особенное выражение, словно он изучает на редкость странное произведение искусства. «Настолько плохо?» «Нет, вовсе нет. Тебе идет. Мне нравится, когда ты мне это разрешаешь». «Разрешаю что?» «Заботиться о тебе». Он потирает затылок. «Все мои родные ждут тебя. Им не терпится тебя увидеть». «Правда?» «Правда. Но если ты устала, я могу их отвадить». Как ни странно, мысль о том, чтобы побыть со всеми пятью женщинами семьи Уинтерс, кажется заманчивой. «Нет, это ничего. Я тоже буду рада повидаться с ними». Он берет ее за руку и целует в костяшки. «Поживем, увидим, Маргарет». Может, все дело в его одежде, но когда он так улыбается, ей становится тепло. Два соседних номера в гостинице Wallis Inn выглядят так, будто по ним пронеслась буря. Пол занимают 6 чемоданов и все постели вместе с подушками, так что едва остается место, чтобы пройти. Под ноги то и дело что-то попадается, когда Маргарет вырывают из объятий Уэса и передают из рук в руки. Она убеждена, что еще никогда в жизни ее не обнимали так крепко и много. Ощущения странные, на грани головокружения. И когда, наконец, ее усаживают, в руки тут же дают чашку чая. Она начинает понимать, что семейство Уинтерс способно превратить в дом любое место, где очутилась. «Мы по тебе соскучились, дорогая», — говорит Ифи. «Как же мы рады тебя здесь видеть». Маргарет улыбается и опускает взгляд. «Спасибо. Кажется, Бедокур тоже доволен». Он быстро обрел любимицу в лице Эдди, которая пристроилась рядом с ним на полу и чешет его за ушами. «Схожу, куплю какой-нибудь еды к ужину. Принести тебе чего-нибудь?» «Нет, ничего, спасибо, миссис Уинтерс». Ифи вздыхает, явно расстроенная. «Ну ладно, скоро вернусь». Как только дверь за ней закрывается, Кристина заявляет. «Надеюсь, ты понимаешь, что тебя все равно накормят силком. Отказываться бесполезно. Когда придет время, тогда и посмотрим». Уэс нарочито потягивается и зевает, потом наклоняется за ее чемоданом. «День выдался долгим для нас обоих, так что я перенесу наши вещи в другую комнату». «Еще чего?» Кристина выхватывает у него чемодан. «Даже не рассчитывай, что второй номер будет только вашим, как у новобрачных, а мы все остальные останемся ютиться здесь». Колин зажимает уши. «Да? А что, нельзя?» «Номер займем мы с Маргарет». Все головы разом оборачиваются к Мат, которая стоит у окна, обращенного к океану, и постукивает о раму длинным лакированным мундштуком, стряхивая пепел вниз. «Давно хотела познакомиться с ней поближе». Лицо Уэса вытягивается. «И нечего так расстраиваться. Кристина, Маргарет, идемте со мной», — зовет Мат. «Будем готовиться». «К чему?» — спрашивает Кристина. «К выходу в люди». «На какие шиши?» — фыркает Уэс. Помнится, ты, кажется, пустил в ход свою магию с той девушкой внизу». «Точно!» — Уэс потирает в затылке. «Слушай, так это что, наконец-то признание моего вклада в семейный бюджет?» Колин хлопает в ладоши. «А мне с вами можно?» «Нет», — любезно отзывается Кристина. «Занудствуй сама по себе. Или поиграй с сестрой». «Не хочу я с ней играть». Эдди обнимает бедокура, который с ворчанием просыпается и сонно моргает, глядя на нее. «У меня есть бедокур». «В таком случае твой единственный выход – поболтать с Уэсом. Сочувствую. Пока!» «Эй!» – протестует Уэс. Маргарет остается лишь сохранять самообладание, пока Кристина и Мат увлекают ее в другой номер. Ее усаживают перед туалетным столиком, косметики на котором больше, чем она когда-либо видела в одном месте. Рама зеркала усажена чересчур яркими лампочками. В зеркале отражается ее усталое лицо. Две старших сестры Уинтерс, темноглазые и внимательные, пристально изучают ее. Кристина первой нарушает молчание. «Если ты устала, тебе незачем никуда ходить, даже если кажется, что у тебя нет выбора, если послушать Мат». «Мне хочется», — говорит Маргарет, хоть и не понимает толком, на что соглашается. В людях она никогда не бывала. Ее уступчивость, похоже, радует Мат. Она поднимает прядь волос Маргарет. «Можно?» Маргарет кивает. Мат старательно собирает ее волосы и распускает их по спине. Их спутал резкий ветер с океана, так что Мат усердно разбирает пряди пальцами, пока они не ложатся ровно. Глаза Маргарет жгут слезы. Ей хочется встряхнуться, выругать себя за то, что растрогалась от такого мелкого проявления заботы. Не хватало еще разреветься перед сестрами Уэса, тем более, когда они так добры к ней. «Эй!» – Кристина пожимает ей плечо. «Ты же с нами. Все будет хорошо». «Будет», – рассеянно подтверждает Мат. «Так что у тебя с моим братом?» Кристина стонет. «А другого времени не нашлось?» «Я просто поддерживаю разговор». «Нет, ты нацелилась устроить допрос. Слушай, Маргарет, не обращай на нее внимания. Она же прет, как бульдозер». «Просто проявляю осмотрительность. И потом должна же она знать, во что вляпалась». Мат встречается с Маргарет взглядом в зеркале. «Ты ему нравишься, но сомневаюсь, что об этом он говорил тебе напрямую. Ведь у него чуть ли не в половине случаев аллергия на честность. Он болтает без умолку, хвалится, но уходит в свою раковину, когда пора переходить к делу. А когда все-таки переходит, не способен сделать что-нибудь наполовину. Особенно если есть хоть малейший шанс развернуться вовсю. Если тебе кажется, что ты этого не вынесешь, я вполне тебя пойму. Просто не хочу видеть его обиженным. В такие моменты он страшно бесит». Ничто в словах Мат не удивляет и не пугает Маргарет, но она медлит с ответом, желая дать его правильно. Ничуть не смущенная ее молчанием, Мат роется в косметичке, достает палетку теней и окунает в нее кисточку. Поддев пальцем подбородок Маргарет, заставляет ее наклонить голову и принимается красить века вдоль линии ресниц. Глаза Маргарет протестующе наливаются слезами, но она не смеет ни пошевелиться, ни вздохнуть, пока Мат не отстраняется и не издает одобрительный возглас. «Ты права», — говорит Маргарет. «Ты все правильно про него сказала, но вместе с тем он добрый и хороший. Завтра я намерена защищать его ценой своей жизни, а потом делать все, что в моих силах, чтобы помочь ему исполнить свои мечты». И когда-нибудь она наберется смелости и позволит себе любить его так, как ей хочется и как он заслуживает. Мат с отчетливым щелчком закрывает палетку. «В таком случае прими мое благословение. А теперь идем». Кристина с облегчением вздыхает, сердце Маргарет наполняется надеждой. Завтра утром начнется охота. Мечта ее и Уэса, висящая на волоске, как и участь всей его семьи. Но сейчас, в окружении людей, которые приняли ее как свою, ей нетрудно поверить, что все в самом деле сложится удачно.